Свяжитесь с ним последний раз, если он и этого не признает, то я сам уйду, нет нужды меня выкидывать, раз даже мой родной приемный дядя не хочет меня принимать», а потом добавил: «Вы мне все равно не противник», и вздохнул разочарованно. О, вон как лицо исказилось, но пошел обратно в свою будку. Снова взял телефон, набрал номер, поговорил по телефону, посмотрел на меня с сожалением и положил трубку. Потом обратился ко мне: «Сэр Кисараги, ваш дядя ожидает вас у себя в офисе, и прошу прощения за столь непочтительное отношение к вам», и поклонился. Я махнул рукой и сказал: «Нет нужды, я не привык к такому отношению, можете звать меня по имени. И да, вы выполняли приказ моего дяди, так что у меня нет на вас обид». Он открыл ворота, я пошел к ним, и когда я собирался уже пройти их, он окликнул меня: «Рэйвен-сан, вы сказали, что я вам не соперник, вы ведь пошутили?» И смотрит выжидающе. Я ответил: «Как бывший член спецслужб и телохранитель вы, может быть, и лучше меня, но в бою без огнестрела или на холодном оружии». Я сделал паузу и продолжил: «Я убью вас за доли секунды». Повернул голову и холодным взглядом, что может разрушить души слабых врагов, взглянул ему в глаза. Он покрылся холодным потом и так и продолжил стоять, а я развернулся и прошел через ворота. «Что ж, дядя, я иду к тебе». Идя в сторону наклонного здания с логотипом буквы К в стиле «Мстителей» из комиксов Марвел, красующемуся на самом его вверху, я осматривался по сторонам, везде горели разноцветные огни, спецэффекты, я видел огромное множество разных магазинов, кафешек, баров, два кинотеатра, один большой куполообразный театр оперы и балета, дельфинарий, с огромным дельфином в качестве логотипа на здании, пятизвездочный отель и ресторан. Вот я прошел еще полпути до офиса дяди, и я увидел развлекательный центр, музыкальный центр, караоке-бар и даже танцевальный зал. Я в лютом ахуе, если честно. Идя дальше, любуясь видами, я наткнулся на развилку. Одна вела к озеру, где аквапарк и жилой районный аквацентр, а вторая вела в массивный, просто огроменный парк аттракционов с гигантским колесом обозрения, выглядывающим из верхушек деревьев. «К сожалению, сейчас мне нужно идти прямо», — я покачал головой и пошел прямо к офису. На входе в это исполинское здание меня уже ждал охранник. Он проводил меня до приемной, где сидела молодая каштановолосая девушка. «Наверное, это секретарша дяди». Так и оказалось, девушка взглянула на меня удивленно, с легким румянцем, но все же быстро собралась и сказала: «Сэр Рэйвен, ваш дядя ждет вас в своем кабинете, прошу за мной». Пока мы шли, я рассматривал декорации здания. В каждом углу есть какое-то тропическое растение, диванчики, кресло, в приемной был даже плазменный телевизор. Дойдя до кабинета с двумя дверями, с табличкой «Главный директор Каджи Кисараги», она открыла двери, сделала жест «Прошу» и пропустила меня внутрь. Зайдя внутрь, я увидел статного мужчину в костюме, глубокими алыми глазами, черной короткой шевелюрой на голове. Он сидел в кожаном кресле и рассматривал меня. Улыбнувшись, он сказал: «Спасибо, Мира, можешь идти». Она чуть поклонилась, кивнула и вышла из кабинета. Дядя подождал, пока она уйдет, и сказал: «Ну, давай знакомиться, племянник, заодно и расскажешь, что привело тебя сюда и как ты сюда попал. Чувствую, это будет долгий и очень сложный разговор». Примечание к части. Вот я и дописал очередную часть. Было много ошибок по правилам русского языка, но вроде бы я большую часть убрал. Надеюсь, вам интересно читать мое произведение, и скажу только то, что дальше будет интереснее. Спасибо вам за вашу поддержку, целую, обнимаю, а я пошел писать пятую часть. Часть пятая. Примечание к части. В этой части идет повторение предыдущих глав в виде рассказа дяди. Если не хотите читать это, можете смело прокручивать до середины главы. Писал ночью, не выспавшись, возможно, целая куча ошибок. Всех люблю, целую. Я ушел спать, проснусь в часов 12 по МСК. Я кивнул ему головой, подошел к его столу, уселся поудобнее на стул и принялся ему рассказывать. «Зовут меня Рэйвен Кисараги, своих родителей не знаю, никогда не видел, а тебе дядя Каджи узнал только сегодня, от бывшего сотрудника бабушки, дяди Макатамари». Он посмотрел на меня, словно говоря: «Это ведь не все, ты продолжай, я послушаю». Я и продолжил: «Воспитывала меня тетя Микисараги, она взяла меня на свое попечительство, после того, как моя мама исчезла, и стала для меня словно родной мамой. Она никогда не рассказывала о тебе, или о моих родителях, поэтому я не знал ничего. Он взял графин с водой, налил в стакан и предложил мне. «Спасибо», — сказал я ему, и залпом выпил всю воду. Положил стакан и продолжил рассказ. «Тебе интересно, как я вообще здесь оказался, так как живу в Токио?» Я посмотрел на него, он утвердительно кивнул. Я продолжил. «Я ушел из дома». «Нет, не смотри на меня так, тетя Ми самая лучшая. Я ушел как раз таки, чтобы защитить ее», — сказал я резким тоном. Он заинтересованно посмотрел на меня и спросил: «Что же случилось, что рушило вашу идиллию?» Я решил сказать правду. «Вчера вечером я убил человека и покалечил его дружков, хотя людьми их назвать это слишком, они были редкостной мразью». Он с шоком уставился на меня, достал из своего стола коньяк и рюмку, откупорил коньяк и налил себе полную рюмку, залпом выпил, положил его на стол и сказал: «Продолжай», — тоном нетерпящим возражений. Я продолжил. «Это произошло, когда после одного инцидента в школе я потерял сознание в коридоре, меня нашли и отнесли в медпункт. После этого меня провожала девушка домой, моя одноклассница, ты бы ее видел, сразу понял, из-за чего все это произошло». Я вспомнил ее и продолжил. «Темные волосы, фиалковые глаза, грудь почти четвертого размера, миловидная личико и подтянутая попка. Она занимается плаванием, но не суть». Дядя на некоторое время задумался, видимо, представлял, как выглядит Асука. Кивнув чему-то, он снова смотрел на меня, и я продолжил. «Так вот, когда она меня провожала, за разговором, мы не заметили, как дошли до перекрестка возле университета Хаси. Там нас, точнее ее, окликнула компания подвыпивших мудаков, и начали к ней приставать, мол, пойдем с нами выпьем и так далее». Дядя, осознав, что та жестом попросил продолжать, и я продолжил. «Сначала их было двое, но потом пришел третий, вот он и был самым проблемным». Я продолжил. «Они окружили нас, я спрятал девушку за спину и попросил ее отвернуться и закрыть уши с глазами». Дядя одобрительно посмотрел на меня, и я продолжил. «Я предупредил их, что если они не уйдут, то уже не смогут. Они посчитали это за шутку, посмеялись, и блондинчик напал первый, с кулаками». Интерес дяди явно возрос. Я налил себе воды, выпил и продолжил дальше рассказывать. С ним я разобрался быстро, благо я не квалифицированный мастер боевых искусств. Я сделал ему открытый перелом руки и сотрясение мозга двумя ударами коленом в лицо. Дядя начал смотреть на меня с уважением и неким предвкушением. Я продолжил. Второй выругался, достал свой М9 штык-нож и напал на меня. Уклонившись от его атак, я выбил у него из рук нож, пока он падал, нанес ему серию быстрых ударов мягкой руки из стиля Винчун. Пока он падал, я подкинул нож ногой и поймал его. Вот теперь дядя на меня смотрит с явным шоком. «Ты погоди, то ли еще будет, хе-хе-хе», — подумал я, но сказал. Третий, видя, что все хуево, достал пистолет, стал угрожать мне оттрахать до беспамятства мою подругу на моих глазах, а потом нас обоих пришить. Я сделал вид, что сдаюсь, стал поднимать руки. «Я сдаюсь», — сказал я, и резким движением бросил нож прямо ему в горло, сделал рывок вперед, свободной рукой выбил пистолет из его рук. «Я же обещал, что шока будет больше, хе-хе-хе». Дядя налил себе еще коньяка и выпил. Потом снова стал слушать меня. Я продолжил рассказ. Вынув нож из его горла и отпрыгнув от него, я броском воткнул нож в заднюю верхнюю зубчатую мышцу на спине второго нападавшего. Дядя с еще большим шоком посмотрел на меня, налил и выпил еще одну рюмку коньяка. Я подождал, пока он закончит, и продолжил. Дальше мы вызвали полицию и скорую, девушку на такси отправили домой, а меня доставили в участок. Там я поговорил с капитаном и узнал, что я в жопе. Дядя за все время нашего разговора впервые сказал: «Кто-то из них был богатеньким сынком, да?» Я кивнул, продолжил рассказ. «Да, не просто богатеньким сынком, он был насильником, убийцей-грабителем, и ему все сошло с рук, а все потому что…» Я замолчал. Дядя не выдержал и сказал: «Ну не тяни кота за хвост». Потеряв спокойствие, чуть ли не крикнул он. Я мысленно усмехнулся и продолжил. Этот выблядок оказался Кацугата, сынок того самого Кацугата, директора конгломерата Гата. Что сын, что отец, еще те ублюдки, его отец постоянно отмазывал его, ведь он знаком с криминальными авторитетами города. «Вижу, ты знаешь этого ублюдка». Дядя, поняв всю ситуацию, хряпнул еще одну рюмку и попросил жестом продолжить. Рассказав свою историю, как этот выблядок изнасиловал и убил его дочь, но доказательств не было. Капитан дал мне денег и выполнил мою просьбу убрать из отчета мою девушку и заменить на незнакомку, чтоб под раздачу попал только я. Дядя с нескрываемым уважением смотрел на меня, хряпнув еще рюмку, и попросил продолжить. На выходе, его напарница тоже дала мне немного денег, правда, она оставила записку, на которой я отправил номер своей карты. Добравшись до дома, попрощавшись с девушкой, она живет напротив нас с тетей, я собрал свои вещи, заначку, некоторые продукты, оставил тете записку и ушел. Дядя посмотрел на меня и сказал: «Молодец, ты поступил правильно, нечего девушкам отвечать за грехи парней». Я кивнул и продолжил. Думая, куда мне податься, я вспомнил, что у бабушки был дом на озере Акутама, царство ей небесное. Помолился и продолжил. Я отправился на вокзал, где переночевал и уже утром отправился на станцию Мусаси и Цукаити в городе Акируна. Там я познакомился с дядей Макатамари, от него я узнал о тебе, о том, какими делами занималась бабушка, немного о маме, потом мы зарегистрировали на его данные мне новую сим-карту, он купил мне новый телефон, а старый я разобрал на составляющие и выкинул GPS-трекер. Я налил себе еще стакан воды, выпил и продолжил. Дальше я отправился пешим ходом вдоль дороги, через час мне стало скучно, и я пошел по лесным тропинкам, там я встречал многих людей, плотников, дровосеков, рыбаков, грибников, но все они улыбались и с радостью говорили, куда мне идти и сколько мне еще осталось. И в этом, дядя, полностью твоя заслуга. Я посмотрел на своего дядю с восхищением. Нет, я горд, что у меня такой дядя. Он посмотрел на меня с заботой и опять жестом попросил продолжить. Дальше я добрался до билборда и очень сильно удивился. Я залип на него на 20 минут и уже в 18 часов 16 минут пошел в сторону ворот, что виднелись издалека из-за своих исполинских размеров, что напомнило мне Юрассид Парк. Дядя гордо выпятил грудь, улыбнулся и кивнул. Я продолжил. Ну, а дальше ты знаешь, я дошел до ворот и встретился с охранником у ворот. Вот в принципе и вся история. Дядя закрыл глаза, видимо, обдумывает услышанное. Через минуту он открыл свои алые глаза и посмотрел в мои голубые глаза, цвета неба. Что-то для себя решив, он кивнул и спросил: «Что ты собираешься делать дальше?» Я ответил: «Не знаю, честно говоря, я добился своей цели, сейчас я бы хотел просто отдохнуть, я очень устал с дороги», сказал я и зевнул. Дядя, что-то обдумав, сказал: «Можешь остаться у меня, но я должен связаться со своей сестрой, она ведь волнуется за тебя». Договорить я ему не дал. «Нет, дядя, не надо, я не хочу, чтоб она подверглась опасности из-за меня». Он одобрительно посмотрел на меня, но все же сказал: «Это не обсуждается, я обрисую ей ситуацию и скажу, что ты отправился в Америку на учебу, чтобы тебя не достал этот ублюдок, а на самом деле ты останешься здесь, или ты хочешь в Америку, как твоя мама, я могу это устроить». И улыбнулся, а я резко расширил глаза и впился взглядом в дядю. «Вот я идиот, как я сам до этого не додумался». Я ответил: «Я не хочу в Америку, я хочу пожить в доме бабушки, пока все не уляжется, конечно, я бы хотел учиться, но Америка слишком далеко». Дядя, усмехнувшись, сказал: «Я, конечно, могу тебя отправить в настоящую Америку учиться, но я имел в виду свою Америку. Это школа для одаренных детей, которую я открыл несколько лет назад. Если хочешь, то с завтрашнего дня ты можешь там учиться, не сомневаюсь, тебе там понравится. А какие там девушки, просто загляденье, и рыжие как пламя, и звонкие как льдинки, брюнетки, блондинки, шатенки, да даже есть более экзотический вариант, с розовыми и даже зелеными волосами, короче, на любой вкус, правда, у каждой там свои сдвиги, творческие личности все-таки». Я открыл широко рот, выпучил глаза и уставился в диком ахуе на дядю. Он еще раз усмехнулся, чуть посмеялся и сказал: «Закрой рот, муха залетит». Я закрыл рот рукой, но глаза все такие же широкие. Он продолжил: «Америкой она называется, потому что преподают там студенты-педагоги, закончившие Гарвардский университет по своей специальности, а теперь проживают в специальном корпусе школы и учат детей». Я успокоил свои мысли. Да, дядя гений. Он не просто построил идеальную площадку для туристов, он, можно сказать, сделал мини-город с очень престижной школой, но не это поражает. Поражает его идея поселить учеников и учителей в разные корпуса, а не в общаге. Сами же корпуса являются люксовыми номерами пятизвездочных отелей. И сейчас он без задней мысли предлагает мне путевку в лучшую жизнь. Но нужно ли мне это? Я вообще не знаю, кто я и чего хочу. Дядя приподнялся, пощелкал пальцами возле моего лица, приговаривая: «Земля вызывает Рейвена, земля вызывает Рейвена, ты там как ау-ау». Я очнулся от своих мыслей. «Спасибо, дядя, я не знаю, что бы я без тебя делал. Я хочу учиться, мне всего 15 лет, я хотел попросить тебя дать мне какие-нибудь учебники, хотя бы в электронном виде, но я даже представить не мог, что ты мне предложишь». Он усмехнулся, кивнул мне и сказал: «Раз ты согласен, с сегодняшнего дня ты полноправный горожанин моего мини-городка и студент престижной школы мирового уровня. А пока можешь идти отдыхать, я позову Миру, она подготовит все необходимые документы для твоего зачисления и прописки». Я от радости не сдержался. «Спасибо тебе от всей души, дядя. Когда поговоришь с тетей, расскажи мне результат, я хочу знать, что с ней, после моего ухода». Я развернулся и пошел к выходу. Но тут дядя меня окликнул: «Рейвен, слушай, а зачем вся эта ложь? Пусть она тоже переезжает сюда, все-таки это ее дом. Если не ошибаюсь, Эми вроде бы художница, и сейчас она обучает детей рисовать на графических планшетах». Я остановился, услышав то, что только что сказал дядя. «А ведь это и правда решит все проблемы». Я развернулся и ответил: «Да-да, тетя Эми работает учителем. Она обучает детей рисовать на планшетах. Если ты сможешь уговорить тетю поселиться здесь, это будет просто замечательно». Я на радостях, не сдерживаясь, выкрикнул последнюю часть предложения. Дядя ответил: «Что бы я то и не смог, ПФФ, считай, что она уже живет здесь. Завтра она приедет сюда, и вся семья снова будет в сборе. Жаль только, что твоя мама исчезла, так бы и правда вся семья была бы в сборе. Ну не кисни ты так, не будем о плохом. Оставь мне номер Эми, я прямо сейчас же ей позвоню, обрадую». Я снял рюкзак с плеч, открыл его, достал блокнот, вырвал из него листок, достал ручку, быстро написав номер тети, отдал дяде листок, а сам пошел в приемную. Выходя из кабинета, я услышал: «Привет, дорогая сестренка, как это, кто, не узнаешь меня, что ли?» — сказал дядя, изображая обидчивость. Потом он сказал: «Ты плачешь? Не плачь, сестренка, нашелся твой Гаврик. Он сейчас у меня, у него все хорошо. Слушай, у меня к тебе предложение, ты ведь вроде учишь детей рисовать на графических планшетах. Так вот, я предлагаю тебе поселиться у меня в городке и обучать здешних детей рисовать. Говоря честно, в Токио, да и в целом в Японии, для вас сейчас опасно. Я хотел бы, чтобы вы поселились на моей территории, здесь вас никто не тронет, а Рейвен сможет найти свой путь в жизни и получить достойное образование от лучших студентов-выпускников Гарвардского университета». Он замолчал, слушая, что говорит моя любимая тетя, и продолжил: «Хорошо, значит, собирай свои вещи, завтра за тобой приедет машина, и ты сможешь увидеть своего Гаврика». «Ага, целую, я тебя люблю, сестренка, да не за что мне благодарить, все, давай пока, увидимся завтра». Он закончил разговор, а я с глупой улыбкой до ушей пошел дальше. Эх, нет худа без добра. Правду говорят, жизнь налаживается, и тетя завтра будет снова со мной. Стоп, а как же Асука? Я бы не сказал, что люблю ее, но ведь я обещал, если все будет хорошо, мы обязательно будем вместе. Я развернулся и пошел в сторону кабинета дяди, дошел до него, постучал в двери, услышал уставший голос дяди: «Войдите». Я зашел внутрь, он посмотрел на меня с насмешкой, мол, не вытерпел результата до завтра. Я сказал: «Дядя, я понимаю, что это слишком, но не мог бы ты и Асуку с матерью устроить здесь, или хотя бы Асуку? Я не сказал бы, что люблю ее, но она мне точно не безразлична, да и обещал я ей, что если все будет хорошо, мы обязательно будем вместе». Последнее я уже сказал с чувством. Дядя задумался, потом опять усмехнулся: «Понимаю, ну думаю, это можно будет устроить. Оставь ее номер телефона, а завтра с ней свяжутся, пригласят сюда на очень выгодных условиях, я уверен, она и ее мать согласятся». Я улыбнулся на радостях и крикнул: «Спасибо, дядя, ты лучший дядя на свете». Подошел к его столу, снял рюкзак с плеч, достал свой блокнот, написал на нее номер Асуки, положил на стол, поклонился и, не дожидаясь ответа, ретировался из кабинета. Выходя, услышал: «Вот жук, весь в свою мать пошел. Эх, сестренка, куда же ты пропала?» Он тяжело вздохнул: «Вот тут ты не прав, дядя, Хотя, может, и прав, я ведь не знал свою мать, да и Тукова считают моей матерью, вряд ли ей является. В том видении точно был я, вернее теневой мечник, но та звезда говорила, что она частица меня, значит, в том видении был я, скорее всего, младенец на алтаре это я, а мужчина и женщина мои родители, а еще тот амулет в форме дракона, что влетел в меня и исчез, что оно вообще такое? Опять загадки, и нет на них ответа. С этими мыслями я отправился в приемную комнату, где меня уже ждала Мира-сан. Она обратилась ко мне. Рейвен-сан, прошу за мной, я покажу вам вашу комнату. Я кивнул и ответил. Спасибо, Мира-сан. Она привела меня к лифту. Мы зашли в лифт. Она нажала на кнопку, и лифт тронулся. Спустя полминуты, лифт остановился, дверца открылась, и мы вышли из него. Выйдя из лифта, я увидел холл с панорамным видом на озеро Акутама. Мира увидела, что остановился, тоже остановилась, и стала любоваться видом. Налюбовавшись, я вздохнул. Уже завтра я буду учиться в новой школе. Мира, видимо, посчитавшая мой вздох сигналом, тоже перестала смотреть на озеро, и обратилась ко мне. Прошу сюда, Рейвен, сама, и пошла в правую сторону от лифта. Я пошел за ней следом, разглядывая интерьер. Он был роскошным, деревянные стены украшенные узором, похожим на золотистый узор предтечи из серии игр Assassin's Creed. На стенах прикреплены различные картины в черных, черно-белых, белых рамках, в тон картинам. В потолок встроены лампы, вдоль коридора, и до его конца. Пол был покрыт плиткой из белого мрамора. В общем, красивый интерьер. Спустя примерно минуту, мы дошли до конца коридора. Мира-сан повернулась ко мне, улыбнулась, вытащила карту, передала мне, сказав: «Рейвен-сан, это ваша ключ-карта от номера, а это ваш номер». Показала она рукой в сторону деревянной двери с золотистыми вставками. Я кивнул, взял из ее рук ключ-карту и провел ей по замку. Раздался щелчок, и дверь открылась. Я толкнул рукой дверь, повернулся к Мире-сан, улыбнулся и поблагодарил ее. «Спасибо, Мира-сан, дальше я сам». Она кивнула и ушла обратно. Я зашел в комнату, закрыл дверь, снял обувь и вошел в комнату. Первое, что я увидел, это было огромное панорамное окно с видом на колесо обозрения и парк аттракционов в целом. Пройдя вглубь комнаты, я увидел белый диван посередине комнаты с тем самым панорамным видом и четыре дверцы по разным сторонам стен. Открыв первую, я попал в туалет. Ничего особенного. Шикарный белый унитаз с функцией биде и автосмыва. Раковина с позолоченным краном, рядом с которым стоит стиральная машинка. В общем-то и все. Я вышел из этой комнаты и вошел в другую. Тут уже поинтереснее, подумал я. Передо мной предстала огромная ванна-джакузи, в которую поместится сразу человек 5-10, и прозрачная душевая кабинка. Нужно будет обязательно проверить этот джакузи. С этими мыслями я вышел из ванной и отправился в предпоследнюю комнату. Зайдя в нее, я увидел современно оборудованную кухню. Здесь была посудомоечная машина, электрическая плита, холодильник, тостер, соковыжималка, блендер, миксер, набор ножей, поварежек, венчик, сито и много другой всякой кухонной утвари. Я вышел из кухни и отправился в последнюю комнату. Я открыл дверь и вошел в нее. Это была спальня, просто с огромной кроватью на пол комнаты. Она по размерам похожа на кровати из аниме DXD в третьем сезоне. Напротив кровати прикреплена плазма, которая по ширине не уступает кровати. С левой стороны кровати нет стены. Вернее, она есть, но она полностью стеклянная. Из нее открывается вид на парк аттракционов. Я стал раздеваться, скинул рюкзак с плеч, снял джинсы, рубашку поло, в общем, разделся до трусов. Открыл рюкзак, вытащил чистые трусы, шампунь и взял полотенце и грязную одежду в руки, отправился в туалетную комнату. Зайдя в нее, я снял трусы одной рукой и бросил грязные вещи в стирку, положил вещи на машинку, насыпал порошка в машинку, который, к слову, лежал в тумбе, на которой расположен кран. Запустил стирку, закинул полотенце с трусами на плечо, а шампунь взял в руку и вышел из комнаты. Я пошел в ванную. Зайдя в ванную комнату, я включил свет, зашел в душевую кабинку, настроил на панели контрастный душ на 30 минут и включил его. Сначала полилась взбудораживающая все тело, немой болью ледяная вода. Потом через некоторое время вода стала теплой и уже приятно покалывая лилась на мое тело. Закончив мыться, я отправился в джакузи. Я залез внутрь, включил релакс режим, и тут же вода начала пузыриться и приятно щекотать мое тело. Полежав в ванной в джакузи полчаса, я поднялся, вытерся полотенцем, одел свои чистые труселя и пошел проверить стиральную машинку. Выходя из ванной комнаты, я выключил свет, закрыл дверь и пошел в туалет. Зайдя в туалет, я удивлением обнаружил, что стирка подошла к концу. Но удивило меня не это, а надпись на машинке. Автосушка завершена. Я выключил стиральную машинку, нажав на кнопку выключения, открыл дверцу и достал одежду. На ощупь она была теплой и полностью сухой. Да, чудеса технологий, подумал я, закрыл дверцу, закинул чистую одежду на плечо и вышел из комнаты, выключив свет. Идя в спальную комнату, я думал о том амулете в виде дракона, что вселился в мое тело. Как же я хочу себе систему игрока, чтоб знать свой прогресс, эх, мечты. С этими мыслями я дошел до спальной комнаты, открыл дверь, зашел внутрь, включил свет, бросил вещи к рюкзаку на тумбу, а сам прыгнул в кровать. Так нужно сконцентрироваться на этом амулете, подумал я, и сел в позу лотоса на кровати. Закрыл глаза и представил тот амулет, его разноцветное свечение и то, как он попал в мое тело. Я представил, как он светится мириадами разных цветов, выходит из моего тела. Тут я слышу громкий женский голос прямо у себя в голове. «Наконец-то ты догадался призвать меня, я уже жду тебя, Лет, а ты только сейчас додумался меня призвать. Эх, ну что за, мне достался, что ты такое?» В испуге от неожиданности и резкого свиста в ушах, спрашиваю я. Она или оно ответила: «Я твоя, скажи, готов ли ты?» Я услышал, как она сказала, что она, после мои уши снова пронзил невероятно громкий свист, и вроде бы все стихло. Потом она сказала, что она моя, и снова этот свист. Я схватился за уши, через секунду все стихло, она спросила, готов ли я. И тут снова мои уши пронзил сверхчастотный свист, из ушей потекла кровь. Что ей от меня надо, готов к чему? Не успеваю я дать своего ответа, как я услышал: молчишь, значит, хэмэмэм, тогда, как твоя будущее? Я приму решение за тебя, мой. Она обратилась ко мне снова, я не могу ей ответить. Я не молчу, я не могу говорить, моя будущая, ах, сука, опять этот свист. Нет, не принимай решение за меня, блять, твой, блять, да что за хуйня то. Я уже не слышал, что происходит вокруг, в ушах свист, в голове каша, мозг как будто ебут во все полушария. Спустя какое-то время, вроде стало тихо, но тут снова раздался голос: начать установку. И снова дикая боль и свист в ушах. Перед моими глазами появилась надпись: инициализация интерфейса. Инициализация завершена на 10. Инициализация завершена на 20. Инициализация завершена на 30. Инициализация завершена на 40. Инициализация завершена на 50. Инициализация завершена на 60. Инициализация завершена на 70. Инициализация завершена на 80. Инициализация завершена на 90. Инициализация завершена на 100. До полной установки и настройки. 12 часов 56 метров. Приятных сновидений. Увидев последнюю надпись, я отрубился. Часть 6. Примечание к части. Итак, это самая крупная и, пожалуй, самая сложная часть, что я вообще когда-либо писал. Целых 21 СТР печатных листов. Я вложил в нее всю свою душу. Надеюсь, вам понравится. В главе полное объяснение всех доступных в данный момент функций системы, и я не имею в виду, что заблокированные сюда не входят, отнюдь, очень даже входит. Не входит те функции, что пока вообще не получены. Раскрыл, кто такая та баба, что принудительно установила систему. Раскрыл, кто такая Кисараги. Если будет много ошибок, прошу прощения. Как проснулся в 12 ПМСК, так и лег в 12 ПМСК. То есть я, получается, всю целые сутки писал эту главу, мозг-то работает и думает, что все правильно, а потом просыпаюсь, а там такой звездец. Жду ваших отзывов, всех целую, обнимаю. Я спать, топливо закончилось, следующая глава уже будет в другом мире, выйдет она или сегодня, или завтра, или послезавтра. Я проснулся от того, что мне в голову пришло уведомление: установка и настройка успешно завершена. Для того, чтобы посмотреть функции, мысленно скажите команду «помощь», «приятный», «ух», голова раскалывается, значит, этот амулет оказался своевольной системой. Стоп, системой, у меня теперь есть своя система, ура. Я поднялся на кровать и стал прыгать и смеяться. Наконец опомнившись, я успокоился, хоть тут и есть звукоизоляция, но как я громко орал, не уверен, что она поможет. Так успокойся, у тебя теперь есть система, ты самый настоящий МС, как в тех фанфиках, что я читал, теперь меня ждет гарем красоток и поклонение как богу Бугагагагага. Так, стоп, что-то я замечтался. Как там? А точно, я мысленно произношу помощь. Перед моими глазами вылез интерфейс. И тебе не хворать чем или кем бы ты ни была, системушка моя. Ну, с этим понятно. Правда, меня напрягают три неизвестных энергии. Я стал смотреть дальше. Ну ни хрена себе. Бесконечный инвентарь, да еще с этой имбовой функцией невидимостью оружия. Вот только она заблокирована. Ничего, позже с этим разберусь. Инвентарь ограничен показателем моей силы плюс выносливости, умноженной на 10, и получится максимальный вместимый вес в КГ. То есть теоретически, если мне будет хватать этих показателей, то я могу подойти, скажем так, к высотке, и запихать ее себе в инвентарь. Да это же охуеть как круто. Мой хомяк реально доволен. Так, что там дальше? Вот пункт про неизвестные изменения локаций. Мне совсем не нравится, а если я буду сражаться на локации с 90 по 100 ЛВЛ, и босс был 95 ЛВЛ, то он получается мутирует и апнется до 100, хмм, это нужно будет проверить, правда жопой чую, что это мне ой как не понравится, ахахаха, кто бы сомневался, так на чем я там остановился, а точно, хмм, а вот соотношение времени мне нравится, да и повышать ВП барьер будет несложно. Нужно только его юзать постоянно и проходить локации, а прирост на целых на полгода активного времени, за каждый уровень, это что-то с чем-то. Так идем дальше. Хе-хе-хе, мой хомяк доволен, за год в ВП временном барьере, пройдет всего один день во внешнем мире, правда открывается он с 4 уровня ВП барьера. Но вот прирост в 100 к пониманию, и скорости изучения навыков, и способностей невероятен, да еще и с каждым уровнем прибавка плюс 50. И скорость времени увеличивается в 2 раза, и здесь не сказано, могу ли я привести кого-то внутрь ВП временного барьера, если я смогу приводить кого хочу, или допустим своих клонов, то это будет вообще имба. Нужно будет это срочно проверить, как открою его. Только вот что это за энергетика такая, что система не хочет показывать ее. Она отличается от моих показателей, значит принципиально она другая. Сейчас нет смысла об этом думать, есть и хорошо. Так, ладно, что там дальше? Хмм, мой врожденный талант. Это, наверное, моя способность материализовывать свое воображение, но вот что-то мне подсказывает, что это не так, или не совсем так. Обычно, когда система в разных фанфиках скрывала что-то, то либо я не выполнил условия, либо я должен понять, что это такое. Так нет времени об этом думать, что там. Значит, я могу так же, как любой маховый МС-ник, покупать, продавать разные навыки. А что самое кайфовое, так это то, что я могу продать навык, а потом заново его изучить, и опять продать. Правда, система не дура, она выкрутилась с этим, снижая цену продажи за каждую новую копию. Так, я могу покупать практически все, главное чтобы были очки, также я могу продать практически все, кроме своего врожденного таланта. Не ну это обдираловка конечно, я конечно прочитал быть внимательнее, но вдруг я случайно нажал не туда. И подумал не так, и продал что-то нужно, а чтоб это выкупить, я должен затратить на 25 больше, чем получил за продажу. Мой хомяк негодует. Так, ладно, нужно успокоиться, вдох-выдох. Так с магазином понятно, хорошо конечно, что он есть, это облегчит мою жизнь. Ладно, что там дальше по списку? Геморно, нужно будет изменить, как появится возможность, я хочу видеть все свои особенности в статусе. Полезно конечно, хотя я... Хрен его знает, поживем увидим, что там дальше. Вот это нужная хрень, мало ли я забуду какой-нибудь важный квест, или еще что-то, так дальше. Мать моя родная, у меня что бесплатный саундхак? Или как еще можно объяснить, что я могу фиксировать в виде чата все слова произнесенные вокруг меня, даже мать его животных, да что там животные, деревья блять. Деревья оказывается разговаривают между собой, хотя интересно конечно послушать, что они будут говорить, да и животных тоже надеюсь, что только перевод там будет, а то будет что-то типа, мяу, ваф, бее, мие и так далее. Блять, чё-то меня не туда понесло, надо будет отфильтровать всю ненужную хуйню, ладно, что там дальше. Аха, уеты мягкий знак, то есть я смогу связаться с системой, или с этой сукой, из-за которой я испытал такие муки, что ад, раем покажется. Блять, ну конечно не может быть все так хорошо. Обратная связь заблокирована, Да еще, блядь, ничего конкретного, как ее разблокировать, здесь не сказано. Так вот почему я не слышу эту суку. Так она спит, оказывается, и проснется примерно через 4 часа, 25 минут. А какого хуя я не могу из-за этого войти в свой внутренний мир? Так, нужно успокоиться. Вдох, выдох, вдох, выдох. Вроде бы успокоился. Нужно будет морально подготовиться к той боли, что я испытал вчера вечером. Хотя кого я обманываю, невозможно к этому приготовиться. Возле моего уха как будто взорвалась звуковая бомба, а голова болела так, как будто все мои полушария подверглись гангбанг изнасилованию. Ладно, долой плохие мысли. Что там дальше? Ну охуеть, как все понятно. А знаешь, я по приколу хочу узнать, что же ты мне скажешь, система. Сказал, сделал. Я мысленно отдал команду справка, и передо мной предстало это. Охуеть, как информативно, блять. Так, спокойствие, только спокойствие. Вдох, выдох, вдох, выдох. В общем, нихуя нового я не узнал, кроме как очевидных вещей. Ладно, надо проверить статус. Мысленно отдал команду статус и получил вот это. Так, ну с этим понятно, только вот напрягает неизвестное имя. Ладно, дальше. И как это понимать? Мне 15, я точно знаю, но, если моя игра в теневого мечника реальна, и я это он, то мне и вправду дохрена лет. Ну не совсем мне, моей душе. Так дальше. А вот тут не понял, блять, это еще что за хуйня? Я что, не мужик? Посмотрел вниз на трусы, потрогал. Да нет, мужик. Тогда что это за хуйня? Я тебя, система, спрашиваю. Ах да, обратная связь выключена. Да ты и так бы мне нихуя не сказала. Ладно, хуй с тобой. Хотя лучше со мной. Ладно, дальше. Серьезно, за 15 лет жизни я не достиг даже первого уровня. Или уровень считается от 0 после полной установки системы. Лучше бы так, а то я себя каким-то неполноценным чувствую. Дальше по списку. Видимо, мои мысли верны. При установке системы я начинаю с нулевого уровня и ноль опыта. Ладно, дальше. А во как пафосно. Я, оказывается, охуеть как крут. Забытый бог меча, мастер боевых искусств и еще зашифрованная хрень. Хотя бонус плюс 100 к скорости изучения боевых искусств радует. Ладно, тут мой хомяк доволен. Что там дальше? Да не густо, нужно будет прокачать хп. Так, а дальше? Хе-хе-хе, серьезно, Риацу мать его, я теперь буду как один апельсин шинигами именующимся Гитсугой бросаться. Хэймэм, не активировано, значит мне нужно будет, чтобы меня как Ичига проткнули шикаем. Блять, как-то не хочется мне это делать, мало ли сдохну еще, но ради Гитсуги стоит и рискнуть. Ладно, помечтали и хватит. Что там дальше? Ясно, пропускаю. Серьезно, опять пропускаю? Да ты, блять, издеваешься надо мной. Так, спокойствие, только спокойствие. Пропускаю, чтоб глаза мои этого не видели. Ясно, я еще, оказывается, какая-то непонятная херня. Дальше. А во, мой класс мечник, да еще и магистр. Нихуя себе, вот это плюшки. Плюс 200 к скорости изучения боевых искусств пути меча. Буду как Киншихимура Батусай сокрушитель. Только я не собираюсь щадить своих врагов. Да и вторая плюшка мне об этом намекает. Любой меч, которым я пользуюсь, не пачкается в крови. Ты слышала, кисарогушка моя? Ты теперь не покупаешься в крови. И тут я услышал громкий рев в голове. Да не расстраивайся ты так, зато чистеньким будешь. Разве это не прекрасно? Уже более спокойный рев раздался в моей голове. Ну вот видишь, а ты переживала. Ладно, что там дальше? Ясно, подкласс будет на 10 уровне. Интересно, какие у моего класса подклассы? Но это все в будущем. А сейчас дальше по списку. Понятно, дальше. Так, разница на 10 уровней. Понятно, дальше. Ага, разница между классами на 15 уровней. Дальше. Угу, разница между классами и подклассами на 10 уровней. Дальше. Понятно, дальше. Ясно, дальше. Угу, дальше. Так, можно сделать вывод. Всего классов мне будет доступно 5. К ним прилагается 5 подклассов. Каждый класс открывается через 25 уровней, а каждый подкласс через 10 уровней после открытия класса. Интересно, какие еще классы я смогу открыть. Ладно, дальше. Это и есть так называемый врожденный талант, что я видел в описании к магазину, который я не могу продать. НХУ я непонятно, ну хоть разблокирован хотя бы частично, авось в будущем полностью анлокнется. Вроде бы их даже два, только что один, что другой хуй пойми что делают. Ладно, хрен с ним пока. Дальше. Ну тут более-менее понятно. Я ничего не покупал еще в магазине, вот и нет у меня таланта. Блять, Как-то обидно прозвучало. Ладно, дальше. Ага, заебись, опять заблокировано. Изменение чего система? Моей жопы, блять. Так, ладно, спокойствие, только спокойствие. Вроде бы успокоился. Дальше. Еще одна супер имбовая штука, позволяет мне выжить даже с отрезанной головой. Правда, больно все равно будет. Вроде бы она еще должна нивелировать урон до 1 хп. То есть если у меня 100 хп, а дамаг мне нанесли в 1000 хп, то у меня останется 1 хп после атаки. Я надеюсь, что это так, ведь моя удача не так уж плохо, правда же? Ахахаха, очень смешно, система. Это что, типа подачка? Молчишь, ну и хуй с тобой. Что там дальше? Ты что, система, надо мной издеваешься? Ничего, я тебе это еще припомню. Хоть и приятно, конечно, что плюшки сыпятся, но вот за что. Не, я точно тебе это припомню. Вот найду способ материализовать тебя в своем внутреннем мире. И так тебе это припомню, вовек не забудешь. Для тебя Хапсель покажется не таким уж страшным существом.